Глава 12. Неожиданный подарок. Идея Крылана действительно пришлась Соколовскому по вкусу. Нет, нет, Филипп ни разу не забыл про счет Хорша. Но это с одной стороны. А с другой, он преотлично осознавал, что если у змея есть желание найти себе прислугу, причем сделать это в своем фирменном стиле, то он это сделает все равно. Да, не моего ветеринара, но кого-то зацапает. А если так, то почему надо ломать себе голову проблемой, куда девать этого негодяя Алуштина, если можно закоптить двух зайцев одним броском? Оставалось уточнить детали. Он без труда припомнил самые громкие и грязные скандалы, которые уничтожили карьеры некоторых невезучих своих коллег, сделал несколько звонков, разумеется, изменив голос, не представляясь своим именем и не пользуясь личным телефоном. Типичный мерзейший шантажист, который прикрывается идеями журналистского расследования, узнает что-то этакое, а потом или тянет деньги с жертвы, пока она не будет полностью разорена, или вываливает информацию на публику, разумеется, за огромные деньги. Разрушенные карьеры, распавшиеся семьи и разбитые жизни для него ничего не значат, думал Соколовский, выслушивая очередного пострадавшего. Из разумной предосторожности он представлялся вымышленным именем несуществующего журналиста, выдумал мифическое расследование деятельности Алуштина и сходу получил море информации. Те, кто не согласился платить, или у кого просто не было нужных сумм, пострадали так же, как и я, рассказывали ему. А вот остальные платят, как миленькие. «Их много», — заинтересовался журналист полетов. «Да уж прилично, эта погонь многих зацепила. Причем и не боится же, хотя нет, боится, за свой драгоценный сейф». «Сейф?» «Да, у него дома стоит здоровенный, неподъемный огнеупорный сейф, вмонтированный в стену и в пол. Квартира охраняется, но вневедомственная охрана. И сейф этот проклятый какой-то немыслимой степени защиты. Вот за него он боится. Там все его доказательства». Все то, за что он гребет непомерные деньги и калечит судьбы людей. Вы так хорошо осведомлены. Еще бы. Честно скажу, думал выкрасть свое. За намерение ничего не бывает, так что могу признаваться откровенно. Да и вообще я нынче сбитый летчик. Никому не интересен, таксую, так что уже не страшно об этом говорить. Не вышло, сочувственно уточнил полетов. Нет, говорю же, сейф не унести. «Быстро не открыть, а возиться дольше нельзя. Охрана приедет. Короче, гад этот подстраховался от всего». «Ну-ну», — хмыкнул про себя Соколовский и покосился в зеркало. Вид был весьма недобрый. Правда, беседу он не прекратил. «А как его семья к такому занятию относится?» «Да нет у него никого. Родителей нет, братьев и сестер и не было, и детей нет. Жена была, развелись и свалила в Индию». «Не спрашивайте, почему в Индию. Наверное, потому что хотела смыться от него подальше, чтобы не отследил и жизнь окончательно не изгадил. Непонятно, куда ему одному столько денег. Ну куда? Неужели жрать он их будет?» Бывший, подающий надежды и действительно вполне себе голосистый певец, а ныне таксист, злобно выругался, правда, тут же сбавил обороты. «Так, я говорить больше не могу. Клиент идет. Желаю вам удачной статьи. Пусть и мерзавец Алуштин поймет, каково это. Только будьте осторожны, он злопамятный». «Спасибо за предупреждение», — бодро пообещал полетов, заканчивая разговор. А потом добавил, глядя на погасший экран смартфона с левой симкой. «Теперь не мне, надо быть осторожным. Хотя... Алуштину никакая осторожность уже не поможет». Когда Хорш обнаружил, что ему названивает никто иной, как Соколовский, он рефлекторно отшвырнул от себя смартфон и только через полминуты сумел совладать с нервами, унять дрожь и прогнать память о хвосте, примерзшем к стенке сумки холодильника. Впрочем, хвост был отнюдь не самым страшным воспоминанием той ночи. Поэтому, не в силах забыть о жутких стальных когтях, которые раз за разом сжимались на змеином теле, пока Соколовский высказывал Хоршу, свое видение правильного и неправильного змейского поведения пришлось взять себя, ну, положим, в руки и подхватить смартфон. «Это... Алло!» — Поприветствовал Соколовского тонкий от переживаний голос Геннадия. «И тебе того же!» — хмыкнул Соколовский. «Слугу хочешь?» Змей моментально воспрял и заинтересованно уточнил. «Татьяну?» «Ты очешуел совсем?» — рассердился Филипп. «Мало я на тебе узелков навязал». «Нет-нет, это я так ошибся!» — с присвистом заторопился с объяснениями Хорш. «Просто никого же другого не было. Вороницу я не рассматриваю. Зато она тебя очень даже может рассмотреть и в фас, и в профиль, и в длину. Как завтрак», — фыркнул Соколовский. «Значит так, есть один тип. Он тут, как выяснилось, никому не нужен от Калининграда до восточной части Сахалина, но довольно молод и в неплохой форме, и искать его не будут. Усёк?» «Вообще не будут?» заинтересовался Хорш, спуская рукава свитера на кисти. Мерзлявость зимой преследовала его постоянно. «Вообще, только учти, он журналист, а по призванию профессиональный шантажист». «То есть заморочить можно до донышка?» — воспрял Хорш, ощутив невиданные доселе перспективы. «Нужно, если, конечно, ты не хочешь ему до старости платить за сохранение твоего секрета». Хорш расплылся в улыбке. Страшный звонок оборачивался дивным новогодним подарком. «Когда пришлёшь?» — заинтересовался он. «Не так быстро. Тут на него очередь уже». Слегка отошел от истины Соколовский, приотлично умеющий держать на крючке собеседника. «Я первый!» — заволновался Геннадий. «Ну уж не знаю», — с полным безразличием откликнулся Филипп. «Я тут сейчас параллельно еще кое с кем переписываюсь. Так они тоже очень жаждут». «А что хочешь? Ну, чтобы уладить дело в мою пользу». Соколовский назвал, что именно, и Хорш облегченно, хоть и беззвучно выдохнул. Он боялся, что невозможный тип захочет гораздо больше. «Это можно, так когда вышлешь». «Могу не высылать, а сделать лучше, уговорить Крылану, и она его даже проводит до Нижневартовска, посадит в вертолет. Можно было бы просто дать инструкции, но погода. Если где-то рейс задержится, то он может потеряться в пространстве». «Нет-нет, не надо теряться. Я оплачу сопровождение, а тут его Тявин встретит». «Хорошо, раз мы договорились». «Да, кстати, а мы точно договорились? Или как в прошлый раз?» — насмешливо уточнил Соколовский. «Точно!» — взволновался Хорш. «Я еще одного такого прошлого раза не переживу». «Какой ты понятливый, оказывается. Конечно, когда тебе хорошо объясняют», — порадовался добрый Филипп Иванович. «Ладно, помни про оплату и жди звонка от Крыланы». Сергей Алушкин ждал звонка от соседки Соколовской пассии и прохаживался по самой дальней комнате своей квартиры. «Ничего-ничего, скоро этот красавчик у меня корчится в ногах будет, на коленях ползать!» Алушкин покосился на сейф и ухмыльнулся. «И в тебе, приятель, кое-что вкусное прибавится!» Как же он любил это все! Деньги, послушными ручейками, текущие к нему от богатых и знаменитых. Только бы он молчал, только бы не выдавал самые сокровенные, самые оберегаемые тайны, почти безграничную власть над этими людьми. Да-да, они такие известные, к ним прислушиваются, смотрят в рот, жаждут добиться хоть талики внимания. А на самом-то деле он ими управляет. Стоит только ему захотеть, и все их карьеры рухнут. Сергей прекрасно понимал, что его многие ненавидят, но не боялся. В сейфе было припасено достаточно такого, что полностью его страховало от нападений и внезапных несчастных случаев. Стоило только намекнуть каждому, что если с ним что-то произойдет, эти документы изымаются его адвокатами и публикуются в СМИ. «Вот морда у Соколовского будет, когда я ему все это изложу», — хохотнул Алушкин, предвкушая этот момент. Звонок раздался именно тогда, когда в воображении он дошел уже до картины повсеместного унижения смазливого актеришки. «Как вовремя!» — порадовался Сергей доброму знаку. подхватил смартфон, принял звонок и услышал голос той самой соседки. «Вы хотели какие-то сведения получить?» — суховато уточнил голос. «Да». «И сколько вы за них заплатите?» «Все зависит от того, насколько они будут важными, ну, вы понимаете, да?» «Понимаю». Усмешка в голосе собеседницы была слышна совершенно отчетливо. «Как мне с вами встретиться?» — уточнила она. «Да можете ко мне приехать». «Я к незнакомым мужчинам не езжу», — ответила соседка и предложила. «Можем встретиться в парке». Алушкин был совершенно не против, поэтому, оговорив место и время встречи, заторопился на сбор информации. Зима в этом году выдалась снежная, правильная, с морозцем и сугробами, так что на свидание с носителем компромата Алушкин оделся потеплее, сам того не зная, оказав себе огромную услугу. Он торопился по аллеям, радуясь, что эта соседка назначила встречу так далеко от людных мест, а увидев знакомого вида черноволосую женщину, стоящую к нему спиной, уверенно зашагал к ней. «Девушка, как-то я запамятовал спросить ваше имя», — окликнул он. Она подпустила его поближе, а потом обернулась, взметнулись черные волосы, и Алушкин с запоздалым изумлением осознал, что не шевельнуться, не сказать что-то просто не может. Уже не может. Через 15 минут он вышел на стоянке такси, велел отвезти в аэропорт, а там купил билет до Нижневартовска, оказавшись рядом с красивой черноволосой женщиной, которая не обращала на него ни малейшего внимания. В Нижневартовске он добрался до вертолетной стоянки, четко сказал, куда ему нужно, оплатил проезд и... «Счастливого пути до нового места жительства!» — напутствовала его Крылана, наблюдая за вертолетом, уносящим Алушкина в пасмурное серое небо. «Не думаю, что ты сможешь вернуться в скором времени. Да это и к лучшему. И люди без тебя отдохнут, и сам поздоровеешь. Может быть». Хорш был доволен. Новый слуга ему очень даже подошел. Оказался молодым, сильным, прекрасно управляемым. Отлично нарубил дрова для камина, перед которым Хорш любил сидеть, особенно морозными ночами, воображая себя этаким лордом собственного поместья. А что? И у ужей бывают свои фантазии. Прекрасно помыл полы и убрал в доме, почистил снег с крыши и во дворе. Правда, дальше двора не уходил, просто в упор не видел дороги. Для его хозяина сделать это было совсем несложно. «И не увидит пока», — мелодично шипел Хорш, обвивая плечи своего дворецкого. «Ну а что? Раз он лорд, почему бы у него в хозяйстве не быть такому персонажу? На самом деле он предпочел бы женщину. Нет-нет, на пол прислуги ему было нашипеть с высокой колокольни. Его всякие людские глупости не интересовали. Когда он почитывал книги, и ему попадалось что-то про нагов и украденных ими в романтических целях девушек, он только хвостом мотал от раздражения. Да разве же могут сравниться эти неуклюжие создания на подпорках с их изящным и элегантным племенем? Да не шипите глупости! Зачем рассмениваться на этих, если можно встречаться со своими?» — удивлялся он. Женщин он предпочитал исключительно по причине тепла. Они больше понимают в уюте, послушно усаживаясь у камина или у печи, смотря что приказывал растопить Хорш, и не шевелятся, когда он укладывается у них на плечах, чтобы погреться. «А мужчины? Они же постоянно ощущают, что им шарко, отодвигаются, дергаются, беспокоят». Впрочем, вот этот последний был настолько хорошо заморочен Вороницей, что воздействие самого Хорша полностью и окончательно подавило его рефлексы. «Прошипел, мол, сиди, и сидит, как миленький», — радовался Хорш. «Опять же, Тявин перестанет скандалить, что ему надоело работать без отпуска. Теперь-то его можно и отпустить в этот самый отпуск. Пусть ненадолго съездит, развеется. Продуктов запасено на пару лет хватит. Олени покрашены, в доме прислуга имеется. Так что пусть себе едет отдыхать, а то скоро совсем и сведет ворчанием», — рассуждал Хорш, глядя в камин. На дровах плясали огоньки пламени, в трубе гудел сердитый северный ветер, неподвижно сидел новый дворецкий, удерживая на плечах разомлевшего от тепла Хорша. «Удачненько получилось!» — думал он, не зная, что в Москве именно об этом размышляет и Соколовский, который доставил на балкон квартиры Алушкина некий предмет. «Так, выходи! Но что ты там скомковался так?» Притопнула когтистая лапа рядом с хомячей переноской, заботливо утепленной Таней. «Вылезай, говорят тебе», — повторил он. В переноске зашуршало, и из глубин вынырнула щекастая морда. «Вот, смотри, это балконная дверь. Ее надо открыть, пройти в квартиру и найти огромную железную коробку, о которой я тебе говорил. Вскрываешь эту коробку и забираешь оттуда все, что там находишь. Учти, отделений может быть много». «Вскрыть надо все, понял?» Хомяк понятливо чихнул, выбрался из переноски и потрусил к балконной двери. Соколовскому показалось, что она испуганно распахнулась, стоило только Гудине к ней приблизиться и коснуться лапой. Расчет на хомяка оказался идеально верным. Сигнализация перемещения столь небольшого существа просто не улавливала. Сейф был открыт очень быстро и очищен до последней полочки еще быстрее. В хомячьих защёчных мешках исчезал весь заботливо накопленный компромат, все доказательства, видео и фотоматериалы. Правда, движение сейфовой двери датчики уловили и послали на пульт дежурного сигнал тревоги. Но когда прибыли сотрудники вневедомственной охраны, они не обнаружили ничего подозрительного. Сейф был заперт, окна и двери тоже. Сбой! Диагноз вызову был поставлен окончательно и бесповоротно. Владелец квартиры на связь не выходил, телефон не брал, поэтому ему было отправлено сообщение, и на этом все закончилось. «Ну ничего себе!» Филипп только изумленно поднял брови, когда на полу его собственной квартиры вырос немаленький такой курган из папок, коробок и флешек. «Размах у него, однако!» Хомяк вытряхнул последние защечные запасы и выжидающе уставился на Соколовского. «А что?» «За приличную работу и платить надо как следует». «Да-да, я понял». Соколовский выдал ему огромное блюдо, заполненное орехами и сухофруктами, которое было очищено приблизительно за 47 секунд, после чего Гудини требовательно проскрипел. «Сейчас отнесу тебя назад, не волнуйся. Давай, лезь в переноску», — скомандовал Соколовский, ясно осознавая, что не будет ему покоя, пока эта безразмерная и везде проходимая животина пребывает в его доме. Крылана вернулась из поездки со странным чувством. Словно она, выходя из самолета, ненадолго перенеслась в прошлое. «Не понимаю. Опять, как и в тот полет, ощущение, словно меня пристально рассматривают. Но кто?» Она уже при выходе из здания аэропорта резко обернулась и увидела силуэт высокого мужчины, стремительно завернувшего за угол. «Взгляд шел откуда-то с той стороны», — кивнула сама себе Крылана. «И этот странный тип так торопливо смылся. Следил? Но зачем?» Она пожала плечами, заторопившись домой. Благо, дома ее ждал чрезвычайно приятный сюрприз. «Крыланочка, как там наша посылка?» «Отправилась, как миленькая». Крылана не очень удивилась, обнаружив Соколовского на кухне у Тани. Была уверена, что он появится, чтобы уточнить подробности. «Послушно». «Еще бы!» — кивнула Вороница. «Прекрасно! Просто великолепно! Ах да, я говорил, что у вас в долгу!» — просиял улыбкой Соколовский, развалившийся в кресле. «Что-то такое я слышала!» — усмехнулась Крылана. «А что? Это можно воспринимать всерьез?» «Разумеется, а то как же!» Соколовский покосился на смартфон, коснулся экрана, отправляя кому-то сообщение, а через несколько секунд Крылана изумленно подняла брови. Пришло СМС о том, что ей на счет поступила очень и очень немаленькая сумма денег. «Наш общий знакомый змеиного роду племени вам очень благодарен», — пояснил Соколовский. «Ничего себе! Вы у меня в долгу! Это, получается, я вам уже должна!» — пробормотала Крылана, соображая, что квартиру-то она себе уже вполне может купить. Соколовский хитро прищурился, но возражать не стал. Он любил такие дела, когда он вокруг, как ни посмотри, а в прибыли. Опасность растаяла, как дым, вороница ему морально должна, и Хорш тоже. Он называл подобные вещи элегантными решениями. А Хорш, ну а что Хорш, у него золота много, зато прислуга в дефиците. Что ему, сложно, что ли, крыла не заплатить за идею и доставку ценного груза? Особенно, если на него чуточку поднажать. Вот то-то же.